Что ж, каждая жизнь уникальна. До определенной степени. Человеческое существо не способно выйти за определенные рамки. Значит, ты думаешь, он расскажет все? Вовсе нет. Всего никто не рассказывает. Да всего про себя никто и не знает. Но я готова спорить на что угодно, расскажет он немало. Больше я не стала возражать. Лизл очень проницательна в таких делах. Все утро техники занимались наладкой света. Пришлось устанавливать привезенный из Цюриха мобильный генератор, подсоединять и развешивать лампы. Помещение манежа превратилось в джунгли проводов и трубчатых опор для подмостков. Кингховн волновался из-за мелочей, которые казались мне несущественными. Помощница режиссера стояла вместо Айзенгрима, пока настраивали свет. Сам он в это время бродил по манежу, а когда подошло время завтрака, увел меня в уголок. «Расскажи мне о подтексте», — сказал он. «Это термин, который очень любят современные театральные деятели. Это то, о чем герой думает и что знает, в противоположность тому, что он должен говорить по сценарию. Очень психологическая вещь. Приведи мне какой-нибудь пример. Ты знаешь Гедду Габлер Ибсена?» Ибсена он не читал. И вопрос, конечно, был идиотским. В литературе он вообще не ориентировался. Я опустился в объяснение. Это пьеса о красивой и привлекательной женщине. Оказавшись в тупиковой ситуации, она выходит замуж за человека, которого считает крайне неинтересным. Они возвращаются после медового месяца, во время которого она окончательно и бесповоротно разочаровывается в своем муже, но она знает, что забеременела. В первом акте она разговаривает с теткой мужа, которая, обожая племянника, рассуждает о его достижениях и радостях семейной жизни. Героиня же, слушая эту болтовню, пытается держаться в рамках приличий. Но все это время в глубине души она знает, что ее муж неинтересный, робкий, надоедливый любовник, что у нее будет от него ребенок и что она боится родов. Вот это и есть подтекст. Если актриса понимает это, ее игра становится более глубокой и подчеркивает иронию ситуации. Ясно, это кажется очевидным. Перворазрядные актеры всегда это понимают, но драматурги вроде Шекспира обычно выводят подтекст на поверхность и дают его публике напрямую, как в монологах Гамлета. Я никогда не видел Гамлета. Вот это и есть подтекст. Как ты думаешь, обстоятельства моей жизни в самом деле могут дать подтекст для этого фильма? Это одному Богу известно. Но вот о чем можно сказать со всей определенностью. Если ты решишь не рассказывать Линду и его друзьям о своей жизни, то никакого подтекста не будет. Ты ошибаешься. Этот подтекст известен мне, и, наверное, все, что я делаю, определяется тем, какой я сегодня и каким был прежде. Недооценивать Магнуса всегда было неразумно, и, тем не менее, я постоянно делал эту ошибку. Ох уж это самомнение образованных. Мне постоянно казалось, будто он проще, чем на самом деле, из-за того, что не знает Гамлета или Гедды. Я подумываю о том, не рассказать ли им кое-что. Возможно, Дани, я их удивлю. Знаешь, они ведь такие высокообразованные. Образование — превосходная защита от жизненного опыта. Оно предлагает столько готовых товаров, и все из лучших магазинов, что возникает искушение отказаться от собственной жизни, подражая жизням тех, кто лучше тебя. В чем-то оно делает человека умным, а в чем-то непроходимым болваном. Думаю, я их удивлю. Они столько говорят об искусстве, а на самом деле образование воздвигает между человеком и истинным искусством ту же стену, что и во всех других областях жизни. Они даже не догадываются, какой подлой старой сукой может быть искусство. Думаю, я их удивлю. Значит, Лизл оказалась права. Он был готов опорожнить свою бутыль. Ну что ж, а я был готов слушать. Больше того, я горел желанием слушать. Причины на то у меня были основательные и профессиональные. Как историк, я всю свою жизнь отдавал себе отчет в том, насколько важны документы. Через мои руки прошли сотни документов, письма, доклады, меморандумы, иногда дневники. Я всегда относился к ним с уважением, а со временем у меня к ним развилась своеобразная любовь. Они говорили о том, что с каждым годом становилось для меня все важнее и важнее, и в чем заключалась земная форма бессмертия. Историки приходят и уходят, а документы остаются. Они обладают безусловной и неизменной важностью. Тот, кто написал тот или иной документ, продолжает говорить через него. Документ может быть честным и полным, но также может быть и абсолютным враньем, а еще автор может намеренно опустить что-то важное.